Глава 25, часть 4. Хорошо написано, все есть, только реализма не хватает. Давайте обратимся к автору этого фантастического сюжета, герою Советского Союза, писателю Карпову, и попросим взять слова обратно. И писателя Яковлева попросим о том же. Владимир Васильевич Карпов – человек военный. Он, конечно, понимает, что ничего подобного никогда не было. Причина тут серьезная. Такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Владимир Васильевич, вы разведчик. Давайте используем прием, которому нас учили в разведке. Любую неясную ситуацию надо мысленно уменьшить в 2, 3, 5, 10 раз. Или увеличить. Тогда странность происходящего может проявиться более рельефно и четко. Масштаб происходящего я мысленно уменьшаю в 3 раза. Давайте представим Днепр, который чуден при тихой погоде, и прекрасный город Черкассы на высоком берегу. Красота почти как в Киеве. Время действия, допустим, 1970 год. В светлом кабинете за огромным столом восседает первый секретарь Черкасского обкома, так в ту пору назывались губернаторы, товарищ Андреев и вся его команда. Напротив самый главный местный воинский начальник, генерал-майор танковых войск Роман, командир 41-й гвардейской ордена Суворова танковой дивизии. Он тоже с командой. Тут же высокие столичные гости. Идет обсуждение некоего весьма важного вопроса. Например, как бы бросить танковую дивизию в прорыв, то бишь на картошку. В армии операции подобного типа именуются термином «картошка в мундире». Все идет как предписано. И вдруг на совещании появляется некий полковничек Жуковкин. С ним майор и капитан. О полковнике присутствующим известно, что он взлетел высоко и быстро, но на высотах не удержался, был с треском и грохотом сброшен и отправлен в провинцию управлять чем-то резервно-второстепенным. Никакого отношения ни к Черкасской области, ни к 41-й гвардейской танковой дивизии он не имеет. О майоре и капитане вообще ничего не известно. «Давайте», — говорит полковник, — «мы тут с вами посидим, послушаем, о чем мяукаете. Седай, друже», — широким хозяйским жестом приглашает товарищ Андреев. Сидел, сидел полковничек, слушал, слушал, не выдержал. «Не картошку убирать надо», — кричит. «Надо боевой подготовкой заниматься. Вот вам записка. Меня командиром дивизии назначили». Владимир Васильевич Карпов. Но согласитесь же, что сцена дурацкая получается. Прежде всего, не пустят полковника с майором и капитаном в кабинет, где держит совет первый секретарь обкома с генерал-майором. Полковнику вежливо объяснят, что товарищ Андреев занят, ждите. И командир дивизии, генерал-майор танковых войск Роман, тоже занят. Если у вас, товарищ полковник, срочное дело, скажите, в чем оно заключается. Доложим. Но так, чтобы «заходите, дорогие, неизвестно для чего прибывшие товарищи, рассаживайтесь, слушайте». Так не бывает. Даже если обсуждается вопрос о картошке в привольной и прекрасной Черкасской области. А теперь вернемся на ленинградские высоты. В кабинете восседает член Государственного комитета обороны и Политбюро маршал Советского Союза Ворошилов. В ГКО кроме Сталина четверо, один из них – Ворошилов. Тут же товарищ Жданов, член Политбюро. Само Политбюро затаилось и себя ничем не проявляло. Но звание члена Политбюро означало, что носитель этого титула в десятке ближайших к Сталину людей. В данном случае Жданов в иерархии империи где-то на 5-м или 6-м месте после Сталина. Кроме них, достаточное количество товарищей весьма высокого ранга. И обсуждают они не картофельные дела, а вопрос об уничтожении города Ленинграда и Балтийского флота. О сдаче противнику 4 армий и невероятных по любым стандартам военных запасов. И тут вдруг появляется генерал армии Жуков. О нем присутствующим известно, что был он начальником генерального штаба, но чуть больше месяца назад. Но чуть больше месяца назад с этого поста слетел и направлен командовать резервным фронтом. И вот неизвестно, зачем он появляется в Ленинграде, приходит на заседание военного совета Ленинградского фронта и Балтийского флота, садится на стульчик и слушает, о чем тут толкуют. Никакого отношения к Ленинграду, к Балтийскому флоту и Ленинградскому фронту он не имеет. Официально он командующий совсем другим фронтом, но совсем другом направлении, на 600 километров южнее. Ни у кого вопроса не возникло. «Эй ты, чего тебе тут надо? Турист или как?» «Да ведь не один же он!» Жуков так и пишет. «Мы вошли. С ним Хозин, Федюнинский, возможно, и Кокарев. Не спешите в меня булыжники метать. Я пропорцию блюду. Для маршала Советского Союза Ворошилова генерал-лейтенант Хозин — это вроде как для командира танковой дивизии в Черкассах неизвестный, непонятно откуда взявшийся майор. Позволит ли генерал-майор какому-то неизвестному, не имеющему никакого отношения к его дивизии майору, сидеть и слушать его речи, хотя бы и об уборке картошки? Ты расскажи, кто таков, с чем пришел, тогда тебе, может быть, разрешат присутствовать. А генерал-майор Федюнинский для маршала Ворошилова — это как капитан для командира дивизии. Неужто так и было? Садись, дорогой, слушай, что непонятно, спрашивай. И вот, посидев и послушав, Жуков не выдержал и, наконец, рассказал, что он тут не просто так, не любопытство ради на огонек забрел, а имеет в кармане записку. Вникнем. До момента, когда Жуков вручил записку Ворошилову, он был для присутствующих совершенно чужим человеком, который не имел никакого права присутствовать на заседании военного совета. Он не имел права там находиться, даже если бы обсуждался не совершенно секретный вопрос, а самый простой, например, о заготовке дров. Посторонним вход воспрещен. А сопровождавшие Жукова генералы до объявления полномочий были не только посторонними, но и к тому же не имеющими права присутствовать в таком месте просто в силу того, что их воинские звания были слишком низкими для этого высокого кабинета. Адмирал Пантелеев, который в начальном периоде войны был начальником штаба Балтийского флота, свидетельствует. Цитата. «Подготовка кораблей к подрыву осуществлялась в обстановке глубокой секретности. На флоте об этом знали командующий, начальник штаба, начальник оперативного отдела штаба, начальник тыла и непосредственные исполнители». Литературный источник. Пантелеев, «Морской фронт», 1965 год, страница 204. А Жуков и вместе с ним Карпов, Чайковский, Гореев, Яковлев и прочие рассказывают нам дивные истории о том, что посторонние люди пришли на заседание военного совета фронта и флота, сидели и слушали совершенно секретные разговоры.